а эти трое в солдатских ботинках все еще возились с Грушенькой. Наконец послышался стон. Тихо так и глухо, будто кто-то под вагоном стонал. «Дых, дых, дых!» — кричит грубый голос. «Ты, Юда!» — толкнул старика один из стрелков. «Помогает!» Дюжий чех оттолкнул старуху, подхватил старика под руки и легко перенес к полке, опустив коленями в лужу. Старик никак не мог понять, какую помощь требует от него. Рука женщины свисала рядом, но он боялся притронуться к обезображенной руке, словно она могла оторваться. «Помогает, помогает!» — еще раз прикрикнул чех. Старик слышал, как щелкнул замок. «Шаги, шаги! Ушли! Сегодня их убьют или завтра? И будут они сжаты кровавым серпом? Кто же вложил серп в руки тиранам?» А она еще живая, Грушенька, живая, груди в чугунных кровоподтеках. Истязали. Охо-хо, как ей было трудно. Может, ей дать воды? Котелок на полу. Старик заглянул в котелок наполовину с водой. Что-то надо делать. А что? Разве старик знает, что в таких случаях делает? Он никогда не видел вот таких истерзанных. Или так и должно, когда нет закона? Где же теперь закон? Или закон умер? И потому их могут терзать кому как вздумается. Ни адвокатов, ни судей, ни прокурора, ни присяжных заседателей. Закон умер. Это уж точно. Боже, Боже, на кого ты нас покинул? Зачем же ты нас караешь, Боже? Может, и сам Бог умер, как и закон? Старику страшно, страшно. Теперь их трое в стальной клетке, а по коридору шаги, шаги, железные шаги часового. Старик не смел подняться с колен, его поставили, надо стоять. Оглянулся на старуху, она укуталась в шаль, спряталась в угол и смотрит на него. «Ох-ох-о, Лея, Лея! Разве мы такое ждали? Мы никогда такого не ждали. Закон умер, Лея, вот в чем все дело». Грушенька застонала громче и попыталась поднять руку, но не смогла. Рука толкнулась в бок старика и опять повисла. «Ох, она еще живая, Грушенька Прасковья!» Нечто смутное и страшное вспыхивает в ее воспаленном сознании. И тут же гаснет. Она что-то должна кому-то сказать. Но где она? Бьют ее или нет? Она не чувствует никакой боли в изуродованном теле. Да и самого тела будто нет. Глаза запухли. Но она все-таки что-то такое видела, упорно приглядываясь. Над ней была верхняя арестантская полка. Это было ее самое низкое небо. Без солнца, желтая полка, как тело покойника. «Казимир!» Тихо, очень тихо прошептала Прасковья и враз все вспомнила. «Казимир убит!» Его замучили на ее глазах. Били, били, и он не поднялся. Совсем не поднялся. И тогда выстрелил в него подпоручик Борецкий. «Палач, палач, убили!» Желтое деревянное небо висело над нею неподвижно. И она упорно смотрела на это деревянное небо, без милостивого солнца, не в силах понять, где же она. Что еще за лысый старик рядом? Почему он возле нее? Хотела что-то спросить, но тут же запамятовала. Начались боли внизу живота. «Ох!» — громко застонала она. «Где я? Где?» «В эшелоне», — ответил старик. «В 49-м эшелоне». «Кто вы? Откуда?» «Арестованный. Со старухой, вот. Брахович по фамилии». «Брахович?»